Глава 24. Магистр игры. Она сама виновата. Надо было предвидеть, она играла с огнем. Нельзя было проводить так много времени с Мартином. Сколько часов она помогала ему в этом семестре. Сколько смеялась над его каламбурами и указывала на небрежность рассуждений. Она должна была предвидеть, что сближаться с ним рискованно. Что он усмотрит в ее поведении не только вынужденную учтивость, что окажется слишком тщеславным и не сможет приписать ее доброту чувству долга. Не слишком ли она радовалась их совместному времяпровождению? Не подала ли, Боже упаси, виду, что ждет его прихода? Что, несмотря ни на что, ей нравится разговаривать с человеком из внешнего мира? Нет, не надо лукавить. Ей нравится говорить с ним. Он обаятелен, энергичен. Его присутствие в Манвере как кислород, глоток крепкого бренди, распахнутая настежь дверь. Она должна это признать. Но как опрометчиво она поступила, пригласив его к себе выпить. Ей стыдно осознавать собственную глупость. Как она могла забыть, что она женщина, а значит, он станет относиться к ней как к женщине? С той самой минуты, как она откупорила эту чертову бутылку, их взаимное унижение стало неизбежным. Ее одиночество — не оправдание. Когда она вышла из библиотеки уставшая, сама себе опостылив, на несколько кратких призрачных минут ей почудилось, что они могут стать друзьями. Ей захотелось... Чего? Уж явно не этого. Не стоять здесь и не смотреть на дверь, зажав рукой рот. Ладонь мягко прижимается к губам, а губы влажные. На один странный миг мысли улетучиваются, и она сосредотачивается на ощущении от прикосновения губ к ладони. Она не помнит, когда в последний раз по-настоящему чувствовала свое тело. Ее подташнивает в другой жизни. Но ее жизнь здесь, она ее... и ничья больше. Она заставляет себя отвернуться. Подходит к столу. Хорошо хоть успела убрать бумаги туда, где он их не увидит. Последние пару недель она была неосторожна, но не настолько. Она следит, чтобы он никогда больше не увидел ни строчки, написанные ее рукой. Она даже сдерживается, когда ей хочется потянуться и добавить в его записи надстрочные знаки. Почему он не может научиться их расставлять ради всего святого? И лишь указывает на их отсутствие кончиком авторучки, чтобы Лео проставил их сам. Что до его дневника? Она достает его из ящика, словно боится, что он мог исчезнуть. Но, разумеется, он все еще там. Узор на мраморированной бумаге напоминает ландшафт, увиденный с высоты птичьего полета, а в неровном свете лампы чернильная клякса кажется глубокой, как колодец. Она прижимает подушечку пальца к центру кляксы и надавливает, словно желая убедиться, что клякса все еще там. Она по-прежнему чувствует прикосновение его губ. Сколько длился поцелуй, прежде чем она его оттолкнула? Она не сразу поняла, что он делает, точнее, не сразу поверила, что это происходит наяву. Потом ей понадобился еще один момент, чтобы сделать что? Она насухо вытирает губы. Прическа совсем растрепалась, тяжелый горячий шиньон болтается где-то на шее. Она зажмуривается. Что бы произошло, если бы она ему не помешала? Она запрещает себе даже думать об этом. Но думать и не надо, она знает. Если бы она ответила на поцелуй и раскрыла губы, он бы замер. Потом засунул бы язык ей в рот и обхватил ее затылок ладонями. Через секунду они бы отстранились, чтобы отдышаться, и тогда он посмотрел бы ей в глаза. Потом снова начал бы целовать, и она бы чувствовала, как он улыбается, обнажая зубы. Потом он бы снова отстранился, склонил голову и уставился в пол, по-прежнему улыбаясь. А если бы она опустила лоб ему на плечо, то услышала бы, как он тихо смеется, не веря в то, что только что произошло с ним, как не верила и она. Затем она взяла бы его лицо в руки и возобновила поцелуй, сильнее прижавшись губами к его губам. Она не хочет думать о том, что случилось бы, если бы его руки заскользили по ее шее и вниз по спине. Не желает представлять внезапную нежность его прикосновений, мягких и почти робких, чего никак нельзя было ожидать, зная его обычную манеру. Теперь, когда он добился своего, он может быть нежным. А ей захочется впиться ногтями в его затылок, заставить его вздрогнуть и обнять ее крепче, пока это не станет напоминать борьбу, поединок, силовое состязание и игру, которая вовсе игрой не является. А позже, насколько позже, он ухватится за ее мантию, готовясь стянуть ее через голову. А потом она даже знает, каково это будет — оттолкнуть его в этот момент. Не как в первый раз, нет, он не попятится, залившись краской, нет. Он посмотрит на нее с растерянной полуулыбкой, коснется ее лица рукой, и рукав его упадет, обнажив крепкое запястье. Вену, похожую на полоску голубой глазури на белом фарфоре. Кожу, которую ей захочется лизнуть. И она скажет: «Нет, не сейчас, не... нет». И каждый слог будет даваться ей с трудом. Но она скажет это всерьез. В том-то все и дело. Она скажет это всерьез. Она тянется за бутылкой и отпивает бренди. Пусть алкоголь расслабит узел в животе и погасит электрический разряд, бегущий по позвоночнику. Она делает еще один глоток и еще. В какой-то момент ей приходится опустить бутылку и перевести дыхание. Затем она снова подносит ее к губам, глотает снова, кружится голова. Хорошо. Она так резко захлопывает ящик, что стол дрожит. Затем поднимается по лестнице, ударившись плечом о стену. Бутылка все еще в ее руках. Она и не заметила, как взяла ее, но раз она здесь, почему бы не выпить еще? Возможно, это первая стадия алкоголизма, и она умрет, как ее отец, в синяках и отеках, рыдая от укусов невидимых насекомых. Хотя, быть может, она приукрашивает. Он умер от алкоголизма, подробности ей неизвестны. Она помнит, как Эми шептал. Он сказал, что к нему в голову пробрались муравьи и едят его мозг. Дело было поздно вечером. Она залезла на большую кровать Эми, и вместе они слушали, как плачет мама. На самом деле Эми был слишком мал, чтобы помнить, как умер папа. Но она годами верила, что его сказки об отцовской кончине — чистая правда. Сейчас она уже в этом сомневается. Как бы то ни было, папа умер, а за ним и мама. Она уехала в отпуск и так и не вернулась. Спрыгнула ночью с балкона гостиницы. Она не была урожденной де Курси, лишь взяла их фамилию. Но так уж действует родовое проклятие. Распространяется на всех, кто подошел слишком близко. Хорошо, что мама умерла раньше Эйми. Она поднимается в спальню. Ставит бутылку на умывальник, склоняется над раковиной и споласкивает лицо водой. В темноте она не видит свое отражение, хотя кусочек звездного неба мерцает на поверхности воды. Ее мутит. Зато случившееся вечером забылось, точнее, вспоминается как не совсем реальное происшествие, будто бы приоткрытая дверь оказалась настенной росписью. Она рада, что пьяна. Стягивает мантию через голову. Дальше раздеваться лень. Садится на кровать. Мир пляшет перед глазами и вновь выравнивается. Осторожно ложится, тяжело дыша. А когда закрывает глаза, мгновенно проваливается в забытье. Будет ее страшная жажда. Еще ночь. Она уверена, что проспала не больше часа. Встает и пьет из кувшина, потому что стакан куда-то запропастился. Ей удается утолить жажду, но она обнаруживает, что алкогольная сонливость прошла, и спать больше не хочется. Мозг гудит, как машина. Строчки документов, что она просматривала вечером в библиотеке, подрагивают в ее уме, наполняя тревогой. В бесплодном поиске идей она заглядывала в самые дальние углы библиотеки, но так ничего и не нашла. Сколько страниц она исписала заметками, скомкала и выбросила, наполовину оставив пустыми. Каждая ночь, каждый час приближает ее к дню летнего солнцестояния. Что, если ей нечего будет показать? Уволят ли ее? А ее можно уволить? Может быть, и нет. Но прежде ни один магистр игры не терпел неудачу. А унижение? Она же де Курси. Она может сойти с ума. Она успокаивает себя, говорит, что ее и прежде подстерегали неудачи, ее и раньше унижали. Но это слабое утешение. Подходит к окну, немного удивляясь, что не может идти по прямой. Мышцы головы пульсируют, словно череп им не по размеру. Выглядывает в окно, смотрит вверх на бескрайний небосвод, усыпанный безразличными звездами. Может ей сбежать? Но идти некуда. Замок Дапре она продала, когда ее избрали магистром игры. Тогда она не сомневалась, что будет жить в Манвере и умрет в этих стенах. А в замке все напоминало ей об Эйме и о том, что на ней род де Курси прервется. Она никогда не жалела о продаже замка. До этого самого момента. В крайнем случае, можно вернуться к тете Фрэнсис и пожить у нее, но она хорошо представляет, на что будет похожа эта жизнь. Душные скучные воскресенья, нескончаемые дни, занятые благотворительностью, клаустрофобия, медленно сжимающая ее в своих тисках. Там она уже не будет магистром Драйден, она станет Клэр, мисс Клэр Драйден, навеки. Она сделала выбор, и ее жизнь здесь. Большая игра — ее жизнь, это путь к Господу. Она закрывает глаза и слушает тишину. Бьют часы. Лео Мартин хотел ей помочь, возможно, еще хочет. Она легко может согласиться. Должна ли она позволить ему поцеловать ее после того, как все закончится? Тут что-то вспыхивает в ее голове. Воспоминание. Мысль. Упавшая пелена. Она раскрывает глаза. Звездный свет щиплет лицо, словно в лицо ей швырнули горсть колючего снега. Ее ключи. Где ее ключи? Спотыкаясь, идет к кровати, шарит в темноте, нащупывает карман мантии, достает звенящее кольцо и пробегает по нему рукой, словно перебирает четки. Вот он, большой резной ключ от библиотеки игры. В главном зале библиотеки ночью находиться запрещено, но библиотека игры принадлежит только ей, и... Пальцы нащупывают маленький ключ, заржавевший от редкого использования. Он открывает дверь черного хода на лестницу. Она никогда не входила в библиотеку этим путем, не было необходимости. Но сейчас никто и ничто не может ей помешать. Ничто, кроме темноты и страха, что ее рука, не повинуясь ей, швырнет лампу об пол и вспыхнет пламя. Невроз. Истерия. Она зажимает ключи в кулаке, встает и идет по залитым звездным светом коридорам, запрещая своим мыслям опережать ее шаги. Сегодня она не сойдет с ума, но на всякий случай оставляет лампу в комнате. Она по-прежнему пьяна и, должно быть, выглядит как марионетка, которую торопливо дергают за ниточки. Впрочем, ей все равно. Кому какая разница? Хотя Лео Мартин, возможно, еще не спит. И если он увидит ее такой, похожей на студента, пародия на мужчину в брюках и рубашке, с шиньоном, повисшим на шее. Отпирает дверь, вступает в маленькую галерею, которая опоясывает здание по краю, и проникает в библиотеку через дверь черного хода. Перед ней лестница. Напротив, запертая дверь в главный зал библиотеки, а вход в библиотеку игры находится прямо у нее над головой. Поднимаясь по ступеням, она держится за перила. Вдруг мир снова запляшет перед глазами. Но этого не происходит. Открывает дверь в библиотеку игры и замирает на пороге, чувствуя запах пыли и весенней сырости. Рассеянный серебристый свет льется из окна на пол и книжные полки через груды бумаг и памфлетов. Идет в дальний угол, задевает ногой башню журналов, и та со вздохом рушится. Встает на колени и достает с нижней полки металлический сундук. Он легче, чем был. Дневник Мартина теперь лежит в ее столе. Относит сундук к окну, где света едва хватает, чтобы разобрать написанное на листах бумаги. Упражнения, выпускные работы, сочинения, старые игры, картофель, собор в Шартре, подражание временам года. Здесь все перемешано. Выкладывает бумаги на стол, а потом, когда стопка становится слишком высокой, на пол. Все работы относятся к первому и второму курсу, за третий курс ни одной. «Пляска смерти» в двух экземплярах. Один подписан именем Эйми Карфакса де Курси, второй — именем Лео Мартина, и оба испещрены заметками и исправлениями. Она смотрит на них, закусив губу. Если бы он узнал, что игры у нее, хотя, кажется, он догадывается, но если бы он знал, почему они у нее, не слишком ли она осторожничает? Ведь она забрала их лишь ради пары слов и надстрочных знаков, но теперь уже слишком поздно. Если б не Мартин, никто бы и не заметил, что она изъяла игру из его папки. Ну, естественно, попав в архив, Мартин в первую очередь бросился искать свое имя. Почему она не может перестать думать о нем? Пока он не приехал, она жила не тужила, никто не трогал ее. Она была неприкасаемой, сама себе хозяйка и мастер большой игры. Она снова принимается рыться в сундуке. Нельзя отвлекаться, нельзя. Это должно быть где-то здесь. Где же? Где? Наконец достает тетрадь. Та подписана. Вверху имя Э. Карфакс де Курси, а ниже заглавие. Буря. В эту тетрадь она не заглядывала много лет, а сейчас открывает на случайной странице. Та вся исписана на артимонийском, комментарии на полях, на классическом диалекте. Добавить связку, прототип. Эл говорит, что здесь слишком перегружено. За этим следует целая страница классической партитуры, а на противоположном листе график с аннотациями, анализ последовательности движений. Трезвым краешком сознания она отмечает, что эта ложная септима — весьма сложный ход для второкурсника. Но де Курси учились движением большой игры с пеленок. А — артемаж, магия. Б — бот-секрет, секретное оружие. Они с Эйми осваивали артимонийский одновременно с алфавитом и ссорились из-за цветных карандашей и золотых чернил, которыми разрисовывали свои игры, удостоенные золотых медалей. В 11 лет Эйми провел целый месяц, сутулившись над расстроенным пианино и сочиняя фигуры. Он был похож на маленького сгорбленного старичка. Она умоляла его пустить за инструмент, но он отказывался подпускать ее к клавишам даже на час. А однажды, после тщетных попыток оттащить его от пианино, плача от злости, она забаррикадировала дверь снаружи, чтобы брат не смог выбраться из комнаты. Когда они доросли до каштановой любовницы, то стали драться и из-за нее, припираясь как двое соперников, пытающихся завоевать расположение женщины. Неудивительно, что де Курси сходит с ума. Она листает дальше. Целый абзац написан мелким почерком, а внизу, в середине фразы, перо оставило длинный след, будто кто-то толкнул пишущего, когда он выводил эти строки. Ниже почерком Лео Мартина приписано: «С меня хватит, иду спать, увидимся завтра». Листает дальше. Эта тетрадь хорошо ей знакома, как карта страны, где она прежде бывала. Мелодии сплетаются в уме. Подергиваются пальцы, безмолвно наигрывая Бетховена. Игра, безусловно, хороша. Ее оценили бы не меньше, чем в 65 баллов, если бы кто-то ее сдал, разумеется. Делает глубокий вдох. Злиться бессмысленно. Сейчас-то уж точно. Но игра перспективная весьма, и никто ее не видел, кроме Лео Мартина. Но в день летнего солнцестояния его здесь уже не будет, и если она решит использовать эти записи, Не в нынешнем виде, конечно. У нее еще целых 8 недель, чтобы доработать их. Да. Она уже представляет, что и как исправит. Какие мотивы усилит, где добавит деталей и усложнений, а где уберет излишества, признак юношеского максимализма. В ее руках отличная ученическая игра на 65 баллов превратится в игру в честь дня летнего солнцестояния. Закрыв глаза, она представляет себя на очерченной серебристой каймой Терри большого зала с поднятыми руками. Давно ли в ней поселился страх неудачи? Прежде она всегда любила момент, следующий за увертюрой, когда ощущаешь на себе вес взглядов зрителей и закутываешься в их внимание, как в плащ. Она любила предвкушение, скучала по нему. Но с этой игрой облегчение разливается по телу. Она выдыхает, кости становятся легкими, расслабляются. Как же долго она боялась, но теперь не сомневается, что справится. Через 2 месяца она представит блестящую игру в день летнего солнцестояния, и ей не надо будет ничего стыдиться. Она не потерпит неудачу. Она склоняется над страницами тетради и тихо посмеивается. Почему эта идея раньше не пришла ей в голову? Сколько же времени она потратила на поиск идей, а ведь все необходимое находилось прямо здесь, на расстоянии протянутой руки. Она подносит тетрадь к лицу, касается обложки губами. Почудился ли ей запах чернил и пота? Возможно. Страсти 10-летней давности, долгие часы в библиотеке, усталость и эйфория. Долгие вечера, бессонные ночи, белые ночи. Такие ночи, как эта. Она старается не думать о губах Лео, прижавшихся к ее губам, о мгновении перед тем, как она его оттолкнула. Ее захлестывает волна благодарности, и на миг ей становится безразлично, что Эйми мертв, и она в этом виновата. Она выдыхает «спасибо», а потом повторяет это слово вслух. Просто потому, что может. Глава 25. Лео. Ему снится сон, но в нем не Клэр, а Хрисея. Она стоит перед ним в очереди в траурном наряде, во сне это его не удивляет, словно траур — всего лишь очередное веяние моды. Стоит спиной, волосы спрятаны под элегантную шляпку. Они в каком-то зале. Он похож одновременно на большой зал Манвера и на центральное миграционное управление. Кажется, они ждут каких-то важных новостей, экзаменационных оценок. На полу лужа крови, но люди вежливо обходят ее и ничего не говорят. Ждут уже давно, но когда очередь продвигается чуть вперед, перед Лео оказываются новые люди, и все больше и больше людей разделяют их с Хрисеей, а он почему-то не может протолкнуться вперед. Хрисея боится, они все боятся, а к страху Лео примешивается еще и смутное чувство вины. Он виноват в том, что Хрисея здесь, что она в трауре. Если бы он мог ее кликнуть, он бы это сделал. Подходит ее очередь, и человек за столом поднимает голову. Это Карфакс. Лео не понимает, почему он раньше этого не замечал, будь он более наблюдательным, впрочем, неважно. На несколько ярких, как вспышка секунд, его переполняет радость, потому что оказывается, что все случившееся было недоразумением, и Карфакс каким-то чудом уцелел. Потом звонит звонок, и Лео понимает, что опоздал. Стеклянная стена отгораживает его от остальных. Он понимает, что попал в ловушку, и сейчас случится что-то страшное, а ему придется смотреть. Он просыпается в панике. Его оставили стоять за стеклом. Он совершил ужасный поступок, глупый поступок. Садится на кровати и вытирает пот с лица. Отличить сон от яви получается не сразу. Карфакс мертв. Хрисея пропала, но он надеется, что она прячется или находится по пути в безопасное место. Протяжно вздыхает. Обычный кошмар. остаточный эффект лихорадки и бренди. Встает, немного нетвердо держась на ногах, одевается и бреется. Он начал привыкать бриться без зеркала, но сегодня ранится, и кровь пропитывает рукав, прежде чем он успевает остановить кровотечение. Алая капля растекается по полотну, красный, как в названии игры, красный, как... Он поцеловал магистра игры. Воспоминание всплывает неожиданно, такое яркое, что на миг ему кажется, будто и оно ему приснилось. Но нет, это было на самом деле, произошло взаправду. Его губы, прижимающиеся к ее губам, горячее дыхание и гладкая кожа. Момент, когда ему показалось, что она ответит на поцелуй, перед тем, как она его оттолкнула. Он морщится. Он должен ее увидеть. Споласкивает лицо, жмурится, отплевывается, пока порез на подбородке не перестает жечь. Вода в раковине розовая. Его лицо отражается в покрытой рябью поверхности, краснолицый призрак. Он рад отвернуться, хотя, когда он выходит из комнаты, ему чудится, что его отражение еще там, смотрит в потолок и ждет его возвращения. Уже поздно, завтрак давно закончился. В коридорах по большей части тихо, лишь кое-где одетые в серые служанки подметают или вытирают пыль. Когда он проходит мимо, те молча отходят в сторону. Свернув в коридор магистерского корпуса, Лео слышит звук мотора и видит полицейский фургон защитного цвета. Тот минует ворота и въезжает во двор. Он останавливается и смотрит. Должно быть, что-то случилось, раз фургон пропустили во двор. Но колокол не звонит, никто не выбегает навстречу прибывшим. Привратник, впустивший машину, возвращается в сторожку, а из фургона с усталым вздохом выходит полицейский. В одной руке у него лист бумаги, он сверяется со своими записями. Что-то в его жестах напоминает Лео его сон. Он подходит вплотную к оконному стеклу, чтобы незаметно подслушать. Часы бьют 10. Как по команде, из дальней башни выходит студент с чемоданом. Без мантии он выглядит нелепо и смущенно, как турист, случайно забредший в эти края. На жилет криво нашит тканевый крест. Полицейский достает из-за уха карандаш и спрашивает: «Шарпентье или Трокмортон?» «Трокмортон». Полицейский кивает и ставит отметку. Затем открывает дверь фургона и велит Трокмортону садиться, опирается о капот и ждет. Проходит несколько секунд. Полицейский закуривает и передает пачку сигарет через окно коллеге, сидящему в фургоне. Ничего не происходит. Полицейский курит. Трокмортон тихо сидит на скамейке в темном фургоне. Видны только его ноги и чемодан. Но беспокойство Лео растет, словно что-то ползет по его спине сверху вниз, а затем снизу вверх. Прежде он никогда не видел в Манвере полицейских. Хотя нет, это не так. Однажды все-таки видел, когда служанка бросилась с квадратной башни. Это случилось сразу после того, как им сообщили новость о Карфаксе. Тогда полицейские приезжали отскребать тело от каменных плит и засвидетельствовать смерть от несчастного случая, но это другое. Чего они ждут? Один полицейский тихо говорит что-то другому и смеется. Лео хочет отвернуться, но что-то не пускает его, заставляет смотреть. Словно его присутствие может предотвратить, он сам не знает что. Он вспоминает, как Сара Паже и Пирен говорили о новых законах о чистоте. В дальнем конце коридора слышатся шаги. Он оглядывается. Фигура в потрепанном свитере и брюках стучится в дверь магистра Драйден. В одной руке чемодан, под мышкой стопка книг. Еще один студент. Этого Лео, кажется, знает. Шарпентье, тоже христианин. Вид, как у побитой собаки, и Лео хочется его встряхнуть. В коричневой одежде юноша выглядит еще слабее, будто пожухлая трава под камнем. Шарпентье снова стучит в дверь с обреченным видом, понимая, что магистра Драйден нет на месте. Наконец наклоняется и кладет стопку книг на пол, берет чемодан и идет по направлению к Лео и двери, выходящей во двор. «Эй!» — окликает его Лео. Шарпентье вздрагивает. «Простите», — рефлекторно извиняется он. Лео уже себя ненавидит. Надо было просто отпустить этого несчастного. Пусть идет своей дорогой. «Во дворе полицейский фургон. Они за тобой приехали?» «О, да, я еду домой». «Домой?» «Да, я просто хотел вернуть магистру книги». Он весь сжимается в комок, как зверь, чувствующий опасность. «Полицейские отвезут тебя домой?» Шарпентье мотает головой, точно его атаковала оса. Но он привык, что с ним разговаривают резко. Он даже не возражает. «Да», — отвечает он, — «нам прислали письмо. Они вносят изменения в список. Это всего на пару дней. Нам велели взять пижаму и документы». Лео смотрит на его чемодан. Маленький, видавший виды, с потрескавшимися инициалами на боку «С.Ш.». Когда-то он был дорогим, сейчас же внушает жалость с примесью неприязни. Лео выглядывает в окно, где полицейский смотрит на часы. До него доносится запах сигаретного дыма. Трокмортон так и сидит в фургоне, стопы не сдвинулись ни на дюйм. «Не надо с ними ехать», — вдруг говорит Лео, и, не успев одуматься, хватает Шарпентье за руку и тащит его по коридору к двери магистра Драйден и сложенным пирамидкой книгам. Шарпентье пытается вырваться. «Что? Но я должен...» «Не будь идиотом, домой они тебя не повезут». «Но нам сказали...» «Да, сказали, а я говорю другое». «А вы-то откуда знаете?» Шарпентье выхватывает руку. Он раскраснелся, глаза расширились от собственной смелости. «Молодец, но почему он осмелел только сейчас, когда кто-то наконец решил за него вступиться?» «Нам прислали официальное письмо из Министерства информации. Я делаю все, как там написано. Не будь таким наивным!» Он снова хватает Шарпентье за рукав, стараясь не терять самообладание. Ему не хочется думать о том, откуда ему известно, что ему известно и почему, о том, какую роль он сам в этом сыграл. Ему лишь важно, чтобы Шарпентье выслушал его. И что бы ни случилось, он не должен оказаться в этом фургоне. Лео пытается не думать о Трокмортоне, тому уже нельзя помочь. «Тебе нельзя ехать. Послушай...» Он колеблется. Желание встряхнуть Шарпентье столь сильно, что мышцы рук подергиваются. «Я понимаю, ты мне не доверяешь. И с какой стати ты должен мне доверять? Но сам посуди. Ты разве не читаешь газе...» «Хотя нет, вам же нельзя читать газеты. Но ты знаешь, как все устроено там, снаружи. Наверняка слышал. Поэтому прошу, прошу, не позволяй им увести тебя». Шарпентье таращится на него с открытым ртом. Его взгляд скользит к окну, затем снова падает на Лео. Юноша застыл, окаменел, как кролик, завороженный танцем ласки. Сначала Лео не сомневается, что он не станет его слушать. Но потом... Тень сомнения пробегает по лицу парня, и он обреченно смотрит на Лео. «Но куда я пойду? Я не могу остаться здесь. Что мне делать?» «Спрячься». «Что? Где?» «Да где угодно!» Он оттаскивает Шарпентье в конец коридора, по правую руку дверь, ведущая в студенческое крыло, по левую — узкая лестница, спускающаяся вниз в лабиринт погребов. Он подталкивает Шарпентье к лестнице. «Найди укромное место. Если тебя станут искать, я скажу, что видел, как ты убегал. Я оставлю в своей комнате еду и не стану запирать дверь. Просто уходи. Но иди!» Шарпентье в последний раз умоляюще смотрит на него, словно надеется, что Лео пошутил. А потом, когда Лео заносит руку, чтобы толкнуть его в сторону лестницы, начинает спускаться по ступеням и скрывается в тени. Чемодан бьется о его лодыжки, Лео слышит удаляющиеся шаги, а потом и те затихают. Пот струится с него градом. Снаружи ждут полицейские. Кто-то кричит, кто-то смеется. Что он наделал? Теперь он пособник беглеца. Если за ним по-прежнему следят, если кто-то узнает... Ведь ему придется помогать ему и дальше. Он взял на себя ответственность, и теперь жизнь парнишки в его руках. Да он просто идиот. И все это он сделал, послушав интуицию. Он даже не знает, реально ли опасность. Возможно, месяцы в ссылке вконец расстроили его нервы. Нет. Он точно знает, что прав. Он больше не смотрит в сторону фургона, на застывшие в ожидании ноги Тракмортона в потрепанных ботинках, кладет руки в карманы и насвистывает первые такты песенки. Магистра Драйден не оказалась на месте. Он пойдет и поищет ее в библиотеке, а потом постучится еще раз. Но, уходя, он не может сдержаться, оборачивается и смотрит на темный проход и ступени, ведущие вниз. Там внизу подозрительно тихо, словно кого-то проглотили живьем. Глава 26. Крыса. Крыса понимает, что что-то изменилось, не успев понять, что именно. Словно невидимые нити, тянущиеся по коридорам, залам и пустым классам, вдруг затрепетали, задетые чьей-то далекой неуклюжей рукой. Она наклоняется над краном и делает глоток, но, не допив, поднимает голову. У нее вдруг возникает странное чувство. Она просыпается без причины, словно кто-то позвал ее по имени. А у нее даже имени нет, она же крыса. Что-то изменилось, что-то новое теперь населяет места, прежде принадлежавшие ей одной. Запахами земли и хвои и неуловимой близостью весны пришло что-то еще. Возможно, ее чутье даже острее, чем ей кажется. Она умеет читать по завиткам пыли в лунном свете, еле слышным шагам, вибрации в воздухе и считывает эти сигналы бессознательно. А может, изменения произошли на более глубинном уровне. Она оглядывается, словно ее собственная тень отделилась от ее стоп и ускользнула, стала ее врагом, соперником или другом. Но время идет, и она замечает более явственные знаки. Одна из раковин блестит от капель воды, хотя остальные сухи. На стекле остался запотевший след, исчезающий на глазах. Она проводит рукой по подоконнику и чувствует, что в одном месте камень теплее. Здесь кто-то сидел, прислонившись головой к стеклу, и смотрел во двор. Кто-то исчез всего несколько секунд назад, за миг до ее прихода. Еда из кладовой не пропадала, как и одеяло из бельевого шкафа со сломанным замком, и тем не менее она уверена, почти убеждена. Ей не по себе. Ведь если тут есть кто-то другой, он может выдать ее, оповестить слуг. В ее кошмарах фигуры в сером распахивают двери, зовут друг друга, светят фонарями в пыльные углы. Она была свободна, потому что ее никто не видел, но если все изменится... Колкие ледяные мурашки бегут по ее ногам, голове, спине между лопаток. Если кто-то ее найдет... Она так долго была крысой, что даже представить не может, что тогда случится. Знает лишь, что будет плохо. Ни острые зубы, ни ловушки, ни яд. Хуже. Люди. Вот что хуже. Она будет осторожна. Даже осторожнее обычного. Но страх делает ее неуклюжей, не похожей на крысу. Ее шаги становятся слышнее, дыхание громче, мысли гремят и замедляют ее бег, от них раскалывается голова. Мысли, как осколки сломанной кости с зазубренными краями. Приходится останавливаться, обнимать себя руками и пытаться вспомнить, каково это — чувствовать себя в безопасности. Она прячется 3 дня. Она оставалась без еды и на более долгий срок, а в этот раз у нее припасены корочки и фрукты. Сидит в своем гнезде, закутавшись в одеяло, и выходит лишь за водой. Первые дни и ночи она даже не испытывает голод. Желудок сморщился, как мешочек, стянутый шнурком. Когда она, наконец, засыпает, ей снятся яркие сны, запутанные, как лабиринт. В последнем ее крутит и мотает, как воду в трубе. Потом труба выплевывает ее на пол. Она выпрямляется. Пот льется с нее градом. Она чует свой запах. Кажется, у нее жар. Во всяком случае, ей жарко, а ночь прохладная. Встает, чуть покачнувшись, и подходит к двери. Наверху узкой лестницы замирает и дышит. Затем сонно шагает вниз, пробирается по чулану для метел и выходит в широкий коридор. Сон еще не отпустил ее, и она чувствует, что не совсем контролирует себя, наполовину убаюканная сном, наполовину увязшая в нем. Она не знает, что ищет, но смело выходит на свет и плывет в его черно-белых полосах. Есть по-прежнему не хочется. И тут она видит его. Увидев его светлую рубашку, она сначала принимает его за одного из белых и замирает на цыпочках, внезапно осознав, как сильно рискует. Потом, вздрогнув от облегчения, узнает его. Симон. Как она догадалась, что он тоже прячется? Возможно, инстинктивно. А может, все дело в том, как он передвигается. Он скользит из тени в тень, торопливо, украдкой. Его ботинки издают звуки. Шурх, клик-клик-клик, шурх, пауза. Любой, кто услышит их, нахмурится и обернется. Но ему наверняка прежде никогда не приходилось прятаться. Наверняка он считает, что станет невидимым, если зажмурится. Она не удивлена, что это он. Она почему-то сразу поняла, что он добыча. Он всегда отличался от других молодых. Его давно уже заклевали и забили. В том, что он сейчас здесь прячется, есть безжалостная звериная логика. Она должна была догадаться сразу, как только увидела на стекле след от его дыхания. Он снова крадется. Она крадется за ним. Бьют часы. Он прижимает сверток к груди. Сперва она решает, что он возвращается в свою келью, но он идет совсем в другую сторону. А может, нарочно кружит, чтобы отделаться от ее слежки. Но нет, она уверена, что он ее не заметил. Один раз он останавливается и пятится назад, прячется в дверном проеме и перестает дышать. Но единственный звук издает часовой механизм, готовящийся к бою. Он вжимается в стену и ждет, пока бьют часы, словно пережидает порыв шквалистого ветра. Затем идет дальше. Они вышли из коридора студенческого общежития и пересекли двор. Крыса подбирается ближе, почти наступает ему на пятки, а он даже не оборачивается. Хотя в глубине души, ее человеческой души, притаившейся где-то под крысиной, ей хочется, чтобы он обернулся. Она всегда была добычей и никогда охотником. Это новое для нее чувство, волнующее. Минует лестничный пролет, затем еще один. Он останавливается, запыхавшись. Наконец, они оказываются в узком коридоре под наклонной крышей, в шифере раскрытым ртом зияет дыра. Коридор уходит во тьму. Крыса видит лишь звездное небо в дыре с зазубренными краями и призрачно-белую рубашку Симона. Он толкает дверь, та царапает пол, и он скрывается во тьме. Она почему-то знает, что за этой дверью. Там крошечная каморка с единственным входом и выходом. Наверное, она угадывает это по шуму, с которым он оседает на пол, по протяжному скрипу старых половиц, а может, по наклонной крыше, сходящейся треугольником над ее головой и дымоходу, темнеющему на фоне звездного неба. Так высоко она еще не забиралась. Они на самой вершине Манвера. Если выбраться на крышу и встать, откроется вид на много миль вокруг. Будет видна даже россыпь огней в долине. Но зачем ей любоваться видом? Она слушает его дыхание, полностью сосредоточившись на нем. Кроме его дыхания и биения ее сердца, ничто не нарушает тишину. Она обещает себе, что как только он сделает или скажет что-то человеческое, она сразу уйдет. Но он ничего не делает и не говорит. Кладет что-то на пол, сверток, а секунды позже она слышит, как он ест. Но звуки очень быстро затихают. Что бы он ни ел, этого явно было недостаточно. Он дышит, а она слышит, что он по-прежнему голоден. Она отступает на шаг назад, затем еще на шаг. Разве может она чувствовать его голод? Конечно, не может. Это ее собственный голод. Он там, за дверью, а она здесь. Голод не может пересечь черту. Голод внутри, как грусть. Голод не заразен. Значит, она голодна. Она знает, как поступить. Добыть еду. Это просто. Она же крыса. Когда крыса голодна, она ест. Но еще сильнее ей хочется накормить его. Воспоминание о сладкой конфетке разливается по языку. «Кто здесь?» Она молчит. Она не знает, как заговорить при всем желании. Но пошевелиться она тоже не может. Чиркает спичка, вспыхивает пламя. Крыса вздрагивает и прячет лицо. «Это ты! Слава богу, я уж думал...» «Прости, я...» Его голос охрип, он откашливается, а, отдышавшись, больше ничего не говорит. Пламя то разгорается, то меркнет. Наконец золотая вспышка перестает слепить глаза, и она убирает руку. Он держит в руках огарок свечи, стоит на коленях и смотрит на нее. Да, он голоден, но это совсем другое. Голод в его глазах. Ему что-то от нее нужно. Он хочет, чтобы она стала человеком, отнеслась к нему по-доброму. Он взывает к той предательской жилке внутри нее, которая хочет ему помочь. Но она не добра, и она не человек, он человек, а она крыса. Нет. Пламя свечи разгорается и вытягивается вверх. Она отводит взгляд и не смотрит на пламя, не смотрит на него. В стене за дымоходом трещина. Это комната. Осознание захлопывается, как мышеловка. Эта комната когда-то была не ее, нет, не крысы. В этой комнате она жила когда-то, когда еще была человеком, и у нее было имя. В эту комнату она никогда не хотела возвращаться. Здесь она лежала на полу и ждала маму, женщину, которая кормила ее и пела ей колыбельные. Здесь потолок надвигался на нее, готовый упасть, а темнота подкрадывалась и наползала из углов. В этой комнате ее захлестнула паника, ведь было что-то подозрительное в последнем материнском поцелуе, слишком ласковом, и в том, что та оставила слишком много еды. «Не съедай все сразу, дорогая, тут еще и на завтра». Здесь... Отчаяние, наконец, заставило ее толкнуть дверь, и та распахнулась слишком легко, поддавшись, будто в мире больше не осталось твердой опоры. Она помнит, как нахлынул ужас, когда она осознала, что может выйти. Ужас растворил ее, как кислота, и не оставил ничего. После этого она стала никем. Во всяком случае, человеком быть перестала. А потом, когда же это было? Прежде ее память была заперта в этой комнате, в духоте, дремала, как вирус, затаившийся до поры до времени. А теперь она вспоминает то утро, когда пыталась искать маму, но знала, что ей нельзя никому попадаться на глаза, потому что мама всегда твердила: «Тебе нельзя выходить из комнаты. Никто не должен тебя слышать, что бы ты ни делала, дорогая. Тебе нельзя...» Вместе с тем ей было все удивительно, и она почти надеялась столкнуться с одним из серых. Она бродила по коридорам, и по подбородку текли слезы, но она вела себя хорошо и не поднимала шума, а потом она кралась по каменному лабиринту незнакомых коридоров. Впервые она отошла так далеко от своей комнаты. Было еще рано. Наступающее утро серело в окнах, но ее глаза болели даже от тусклого света, ведь она так долго просидела в темноте. Губы ее сомкнулись в безмолвном «ммм». Она боялась, что если откроет рот и позовет маму, та рассердится. Но раз дверь была не заперта, мама всегда запирала дверь на задвижку. «Значит, Раздался звонок. Прежде она слышала только часы, но этот звук был резким, металлическим, как жужжание железной осы. Она подошла к окну, осмотрительно взглянув сперва направо, потом налево, прежде чем выйти на открытое место. Во двор заезжал фургон, приземистый, грязно-зеленый. Его поджидала группа людей, среди них были и серые, и белые. Один из белых поспешил фургону навстречу. Прочие расступились, продолжая переговариваться, и тут она увидела, вокруг чего они собрались. У подножия самой высокой башни, распластавшись на каменных плитах, лежало что-то серое с красным. Красного было больше, чем серого. Вещь в форме человека, но уже не человек. Человек, но не совсем. Оранжево-золотая коса, нога, а чуть поодаль — туфля. Может, в тот момент она и стала не человеком. Это было как незапертая дверь, но хуже, потому что тогда она точно поняла — мама не вернется. Пошатываясь, она поднимается на ноги. Эта комната — ловушка, яд. Ей нельзя было возвращаться сюда. Слишком больно. Память, как мышьяк. Она выжигает тебя изнутри, высушивает, пока не остается лишь пепел. Лучше она будет голодать свою лапу, чем... «Куда ты?» Она замирает. «Прошу, не уходи! Мне так одиноко! Кажется, я схожу с ума, чувствую себя призраком. Пожалуйста!» Он враг. Это он виноват в том, что она чувствует сейчас. Ее тянет взять свечу и затушить об его руку. Он закричит и отпустит ее. Она побежит, она будет в безопасности. «Прошу, останься, пожалуйста! Я не злой и не обижу тебя!» Но это ловушка. Он протягивает руку, а она хорошо знает эту ловушку, человеческую руку, ту, что может погладить по голове, а может ударить, но однажды перестанет существовать и превратиться в обломки костей на каменных плитах. Он все еще тянется к ней. Что ему нужно? На миг ее охватывает слепой внезапный ужас. Она словно снова становится ребенком, каким была когда-то. Сиди тихо, или случится что-то плохое. Что бы ты ни делала, ты не должна шуметь. Стены сдвигаются. Опускается потолок. Она разворачивается и бежит. Дверь комнаты ловушки зияет за ее спиной. Он что-то говорит, но она уже слишком далеко. Под прорехой в крыше, сквозь которую сияют звезды. Она преодолевает один лестничный пролет, потом другой, потеет, задыхается. Прочь! Опасность всегда подстерегала ее в этих стенах. Но такой опасности, как сейчас, она не чувствовала никогда. Никогда еще опасность не таилась внутри. Она не станет снова следовать за ним. Зря она это сделала. Не по-крысиному это. Она заползает в свое гнездо и натягивает одеяло до подбородка. Она успокаивает себя тем, что долго он не протянет. Но, закрыв глаза, видит его в маленькой каморке. Там же, где ждала маминого возвращения. И эта мысль совсем ее не утешает. Глава 27. Девятая неделя весеннего семестра. Готово. Почти. Уф. Сегодня под вечер в библиотеке я дописал главную тему. Помню, как поднял голову и внезапно осознал все величие этого момента. Последние нити мелодии отдавались эхом в моей голове, но ускользали. Моя большая игра передо мной, она почти готова. Внизу страницы — символ фермитюра. Окно открыто, и ветер приносит запах травы. Небо синее, предсумеречное. Весна подкралась незаметно. В другом конце зала служанка зажигает лампы. Карфакс дописывает фразу, смотрит на меня, но прежде чем опустить перо, педантично расставляет надстрочные знаки. «Закончил?» «Тему», — ответил я и снова замолк. Перевел дыхание и посмотрел в окно. Наверное, глупо испытывать такое облегчение. Но пока не напишешь игру, Всегда сомневаешься, что у тебя получится. И сколько бы игр ты ни написал, бояться будешь всегда». «Поздравляю», — вымолвил Карфакс. «Да». Я не знал, что ему ответить, и просто продолжал улыбаться, а он улыбался мне. Позже. Я думал, что буду спать сном младенца, но посреди ночи проснулся. Не от тревоги, просто сон как рукой сняло. Я встал и еще раз просмотрел написанное за сегодня. Думал, по прошествии времени мое сочинение покажется мне не таким уж и блестящим, но придраться было не к чему. Не гениальная игра, конечно, но я на гениальность и не претендую. Может быть, в следующем году. К тому же я уверен, что игра Карфакса не намного лучше моей. А то, что я написал пару недель назад, я ошибался. Мне все почудилось, разумеется. С тех пор не замечал ни признака этого. Ну и хорошо. Воскресенье, 9-я неделя весеннего семестра. Сегодня Карфакс постучался ко мне рано утром. Я, чертыхаясь, вывалился из кровати, решил, что служанка забыла, что сегодня воскресенье. Открыл дверь, и он опешил, увидев выражение моего лица. «Мартин», — сказал он, — «хотел спросить, не согласишься ли ты? У меня выходной, Карфакс». Я догадался, но хотел спросить. Он осекся и покачал головой. «Нет, прости, что разбудил». «Что ты хотел спросить?» «Если хочешь...» «Знаю, по воскресеньям ты в основном общаешься с другими, с Эмилем, Феликсом, но я решил...» «Слушай, просто у меня возникла идея, забудь». «Выкладывай», — сказал я. «Хотел тебе кое-что показать, отвезти тебя в одно место». Он не дал мне возможность ответить. «Но если не хочешь, ладно». «Погоди, я еще толком не проснулся. Хорошо, дай секунду, я оденусь». Я оставил его в дверях, а сам быстро оделся. Он, как обычно, стоял, повернувшись спиной. «Ладно, веди. Куда пойдем?» Карфакс зашагал впереди. У него была с собой полотняная сумка через плечо. Оттуда пахло чесноком и сыром, и я заметил блестящий бочок яблока. Мне почему-то захотелось смеяться. «Увидишь», — ответил он. Но мы не спустились по лестнице и не вышли во двор. Он провел меня по коридору и вверх по лестнице, а на площадке повернулся и толкнул дверь, ведущую в кладовую. Отодвинув швабру, преграждавшую путь, он пригласил меня войти. «Какого лешего?» — выругался я, споткнувшись о ведро. «Куда ты меня тащишь, Карфакс?» «Сюда». Он обогнул высокий комод в дальнем конце комнаты и скрылся в тени. Что-то упало, и он выругался, затем скрипнула дверь. Я протиснулся вслед за ним, и мы очутились в пыльном коридоре с низким потолком. У меня промелькнула мысль, что это ловушка, и много месяцев спустя тут обнаружат мой расчлененный труп. Но Карфакс вытянул руку, чтобы я не ударился лбом о низкую притолоку. «Все в порядке? Осторожно!» «Это ты...» Но он уже был далеко впереди. Там нас ждал еще один лестничный пролет. Кажется, я сбился со счета, сколько всего их было, и новый коридор с маленькими закопченными окнами и комочками пыли, лежащими по углам, как снег. Здесь было намного тише, словно мы вовсе покинули студенческое крыло, и нарушать тишину не хотелось. Я даже ступать пытался как можно тише. В какой-то момент, там, где под наклонной крышей сходились два узких коридора, мне почудилось, что я услышал детский плач. Я не мог понять, откуда он доносится. Замер, вспомнив, как в прошлом семестре Джейкоб не сомневался, что в его комнате живут привидения. Но потом Карфакс схватил меня за рукав и увлек дальше, а я был только рад оставить плач позади. Все это время я думал, что он ведет меня на крышу. Мы протискивались сквозь душный чердак под треугольной крышей, где пахло горячим деревом и древоточцами. Пригибались, чтобы не удариться об открытые балки, и я не сомневался, что мы идем на крышу. Но потом он остановился прямо передо мной и сказал: «Мы пришли». Он отошел в сторону. Мы стояли на краю огромного тускло освещенного пространства. Крыша над нашими головами сходилась под углом, и вместе стыка сквозь нее пробивались тонкие нити солнечного света. В дальнем углу шиферные плитки местами отвалились, и в дырах виднелось голубое небо, а в одном месте, в прореху, лился широкий столб золотого света, из-за густо застилавших его пылинок, казавшийся твердым. Пол впереди изгибался волнами, проваривался и вновь поднимался вверх. В центре волны сходились. У меня возникло тревожное ощущение, будто я стоял на корме каменного корабля. Карфакс взглянул на меня. «Что скажешь?» Мы находились над большим залом и смотрели вниз на сводчатый потолок. Я не удержался и рассмеялся, а эхо, как брошенный камушек, отскочило от ребер пола. «Удивительно!» — ахнул я. «Но откуда ты узнал?» «Я иногда прихожу сюда, когда мне не спится». Я огляделся. В дневном свете помещение выглядело причудливо и впечатляюще, но я бы не рискнул прийти сюда ночью. Нервы у Карфакса определенно крепче, чем у меня. Он прошел по извилистому каменному ребру и подобрался к длинному центральному хребту, затем сел на наклонный пол, бросил сумку на пол и откинулся на локти. Я последовал за ним, ощущая покалывание и дрожь в коленях. Я знал, что пол не провалится под моими ногами, но все равно старался ступать аккуратно. Не будь здесь Карфакса, я бы развернулся и пошел обратно. «Держи», — он передал мне сумку. Время обеда еще не подошло, но я вдруг почувствовал сильный голод. Некоторое время мы молча ели колбасу, сыр и фрукты. Я видел под собой зал, пустые скамьи и терру. Тишина словно скапливалась в пространстве, окаймленном серебристой чертой, и заливала все помещение, пока мы не начинали ей дышать. Он ничего не говорил, и я тоже. Поначалу я думал только о большой игре и о своем сочинении, но когда мы закончили трапезу, погрузился в странную полудрему и завороженно уставился на мерцающий солнечный свет, проникающий сквозь прорехи в крыше. Слова не приходили. Наверное, это и был тот внутренний покой, к которому нам велят стремиться на часе тишины, но прежде я никогда не испытывал его. Теперь же у меня возникло ощущение, что все в мире меня устраивает. Я закрыл глаза, подпер голову руками и, кажется, задремал. Когда я снова открыл глаза, солнце сместилось, а воздух стал голубоватым и мягким, и словно весь состоял из теней. Я чувствовал рядом тепло тела Карфакса, хотя мы не касались друг друга. Он дышал так легко, что я решил, будто он спит. Но потом он повернул голову, и я увидел, что его глаза открыты. «Иногда», — проговорил он, будто отвечая на мой вопрос, «приходя сюда, я боюсь уснуть, проснуться и увидеть, что все остальные исчезли. Точнее, не боюсь, пожалуй, это неподходящее слово. Мне кажется, что если я спущусь в коридор общежития и пройдусь по комнатам, все они окажутся пустыми. Я выгляну в окно и увижу, что Манвер приходит в упадок буквально на глазах. Трубы не дымят, во дворе никого, крошатся стены, горгульи отвалились от башен, упали и рассыпались в прах. Повсюду потеки дождевой воды и груды гниющих листьев. Ни света в окнах, ни голосов, часы не бьют, ничего. Я словно остался один на земле». Повисла тишина. Возможно, это прозвучит странно, но его голос завораживал меня, будто он читал заклинание, будто мы действительно остались во всем мире вдвоем. «Что бы ты сделал, если бы все исчезли?» «Поехал бы домой», — ответил он. «Сел бы в пустой поезд, тот бы тронулся с места, а я бы пошел по вагонам, не в силах поверить в происходящее. В вагонах никого бы не оказалось, я вернулся бы на место и постарался не паниковать. Рядом на сиденье я нашел бы старую газету, прочел ее, но там никак не объяснялось бы случившееся. Потом поезд прибыл бы на станцию, я бы вышел и зашагал в гору мимо виноградников, дома тоже никого бы не оказалось, я бы стал звать свою сестру, но она бы не откликнулась, лишь семейные портреты на стенах и ни одного живого человека в пределе слышимости. А потом... Он замолчал. «Что потом?» «А потом», — промолвил он и улыбнулся, глядя на наклонную шиферную крышу над нашими головами. «Сам-то как думаешь? Я бы пошел в библиотеку и начал большую игру». Мы замолчали. Я рассмеялся. «Ты ненормальный, ты же знаешь, ты просто чокнутый». «Да». Он перекатился на бок, подпер локтем голову и взглянул на меня. В тусклом свете было трудно разглядеть выражение его лица. Он случайно задел меня краем рукава, и от его прикосновения меня словно пронзил электрический разряд. Я подумал: «Сейчас». Мы не шевелились. «А ты?» — сказал он. «У тебя бывают кошмары?» «Это был кошмар? Похоже на фантазию». «Брось». Он склонил на бок голову и, прищурившись, взглянул на меня. «Наверняка ты чего-то боишься. Небось, получить оценку хуже, чем у меня в конце четверти. Заткнись». Он ждал ответа. Я постарался не думать об исходившем от него тепле и мягком воздухе вокруг нас, о странном чувстве, будто бы мы совсем одни в параллельном мире. «Пожалуй, я не хотел бы, чтобы Манвер исчез. Или чтобы меня исключили, это еще хуже». Он неотрывно смотрел на меня. «А как бы ты тогда поступил?» Я не смог выдержать его взгляд и уставился на потолочные балки. И хотя мне совсем того не хотелось, стал думать о том, какой бы стала моя жизнь без Манвера. Я вернулся бы к матери с отцом, а те уже спланировали за меня всю мою жизнь. Работа на свалке или у одного из отцовских друзей, контора, импорт и экспорт, юриспруденция или, если бы я проявил упорство, журналистика. Я бы навечно оказался запертым в тесном кабинете, без большой игры. «Я бы покончил с собой», — выпалил я. Он пошевелился, я искоса взглянул на него. Через мгновение он подтянулся и сел, обхватив колени руками и чуть отодвинувшись от меня. Он посмотрел на меня и кивнул с тенью улыбки, будто мы спорили из-за мелодии и, наконец, пришли к согласию. Я вдруг пожалел, что расстроил его, и сел на колени. «Нет, я вовсе не то хотел сказать. Брось», — ответил он, — «ты прав. Манвер и большая игра. Без них и жить не стоит». Я судорожно сглотнул. Мне не хотелось с ним соглашаться. Пусть думает, что есть в жизни что-то, ради чего стоит рискнуть пребыванием в Манвере, но спорить уже не имело смысла. Он наклонился, собрал яблочные огрызки и перекинул сумку через плечо. «Пойдем», — промолвил он, — «пора возвращаться. У меня еще сочинение на завтра». Он протянул руку, чтобы помочь мне подняться. Я взял его за руку. На миг наши взгляды встретились, потом я схватил его за запястье и встал. Позже. Я не мог сосредоточиться, поэтому быстро набросал конспект по истории и пошел к сторожке забрать письмо от матери, которое лежало в моем ящике уже несколько дней. Я все смотрел на него и не решался взять. Давно я ей писал. У ворот я встретил Эмиля. Тот стоял, прислонившись к воротам, и заглядывал в чужие ячейки. «Как прошло свидание с Карфаксом?» — спросил он. «Он показал тебе, куда ходит выть на Луну?» «Очень смешно». «Поосторожнее с ним, приятель. Что, если у него поедет крыша, когда вы останетесь на еде?» Он вдруг замолк. Я повернулся к нему. Он достал из своей ячейки лист бумаги и развернул его. На скулах заиграли желваки. Я вежливо помолчал, а потом спросил: «Что-то случилось?» «Нет». «Новости из дома?» Но я знал, что письмо не из дома, листок был без конверта. «Нет, так, ерунда». Он порвал записку надвое, а потом еще на две части, направился к мусорной корзине, затем спохватился, скомкал записку и сунул в карман. «Любовное письмо? Заткнись, Мартин!» «Да ты краснеешь», — заметил я. «Неужто записка от красотки с половины слуг, твоей тайной зазнобы? Замолчи, Мартин!» — повторил он и толкнул меня так сильно, что я ударился локтем о почтовый стеллаж. «И, кстати, раз уж мы заговорили о тайных зазнобах», — добавил он, не поворачиваясь, — «ты в курсе, что в школе только и разговоров, что о вас двоих?» Я схватил его за руку. «О чем ты?» Эмиль развернулся и толкнул меня в грудь. Он стоял так близко, что я чувствовал запах у него изо рта. «Сболтнешь кому-нибудь про служанку», — процедил он, — «и я тут же пойду к магистру наук и выложу все про вас с Карфаксом. Думаешь, раз он де Курси, на ваши делишки закроют глаза?» Я все еще держал его за локоть и заставил себя выпустить его. «Мне плевать на твои предпочтения», — продолжал он. «Мальчики, девочки, лично мне без разницы, а вот магистрам не плевать. Они простят мне мою маленькую интрижку, а вот тебе прощения не будет. Так что держи рот на замке». «Я пальцем не коснулся Карфакса», — ответил я. «И в мыслях не было». Эмиль вскинул брови. Я выдержал его взгляд. «Какой же ты наивный», — наконец ответил он. «Думаешь, кому-то это интересно?» Мне поплохело. Кем он себя возомнил? Но они ошибаются. Ошибаются. Мы с Карфаксом не... Мы не нарушили ни одного правила. Не сделали ничего, что могло бы повредить репутации школы. Эмиль просто мыслит в меру своей испорченности и зря мутит воду. Нам нечего бояться. Второй день десятой недели. Иногда мне хочется его придушить, честно. Потратил на игру все свободное время между уроками и ужином. Написание черновика большой игры похоже на работу на приисках. Можно копать целыми днями и каждый раз натыкаться на твердую стену адаманта, а можно найти золотую жилу. И редактирование напоминает попытки освоить сложный механизм. Смотришь на него и недоумеваешь, почему он не работает. Мои попытки закончились тем, что я со стоном улегся на стол. «Хочешь, взгляну?» — спросил Карфакс. «Нет, мне не сложно, я ничем важным не занят». Я взглянул на него. «Хочешь сказать, буря не важна? Так я тебе и поверил. На днях ты умолял меня посмотреть твои записи. Я сейчас работаю не над бурей. Только не говори, что пишешь сочинение для магистра Хольта. Его нужно сдать, только...» Но он покачал головой. Я выхватил его тетрадь. «Чем же ты тогда занимаешься?» Написанное было сложно прочесть. Точнее, сложно осознать. Мне пришлось вглядываться. Это был сценарий игры. Большой игры. Но вместе с тем и нет. Игра была совсем простой, даже аскетичной. Ни символов на странице, ничего. Лишь один главный знак, как широкий мазок по холсту. Красный. Наступила тишина. Карфакс сглотнул. «Я экспериментирую», — наконец произнес он. «Хочу попробовать написать максимально простую игру. Может ли игра состоять всего из одного хода? Можно ли сочинить большую игру без формул, музыки и слов?» Я ответил как можно ровнее. «Что ж, очевидно, ты нашел ответ». Он нахмурился, пытаясь понять, означает ли это «да» или «нет», но я не стал ему подсказывать. «Тебе мало одной игры, претендующей на золотую медаль?» — спросил я тем же бесстрастным тоном. «Ты решил сочинить запасную, видимо, чтобы показать мне, как это легко. Я прав?» «Я не собираюсь сдавать это». «Тогда зачем написал?» Он покачал головой. «Забавы ради». «Не глупи, Мартин, сам знаешь, как это бывает. Идея придет в голову и...» «В любом случае, что в этом плохого? Я дописал бурю, она почти готова, и планирую сдать именно ее». «Ты дописал бурю? Да что с тобой такое, Карфакс?» Я вскочил. Все это время он смотрел, как я бьюсь над отражениями, и верно тихонько посмеивался про себя. «В чем дело? Тебе-то что?» Я швырнул в него тетрадью. Я не хотел ударить его, но он отдернулся и закрыл рукой глаз. Мне надо было извиниться, но я не стал. «Меня от тебя тошнит», — бросил я и ушел. Шестой день десятой недели. Он больше не упоминал о случившемся, да и я тоже. И со вторника мы разговаривали друг с другом исключительно вежливо. Но все эти дни я непрерывно думал о том, что произошло, и вчера вечером попросил разрешения взять его тетрадь. Он разрешил, но сначала заколебался, и я понял, что он мне не доверяет. Тогда я сказал: «Я могу посмотреть при тебе, просто дай взглянуть, ладно?» Чуть позже он принес тетрадь ко мне в комнату, лег на кровать и стал читать учебник, а я тем временем изучал игру. Хотя «изучал», пожалуй, слово не совсем подходящее. Скорее, я размышлял о ней. Она напомнила мне религиозную икону. Вроде бы ничего особенного, а хочется долго ее разглядывать. Игра хороша. Она является собой нечто гораздо большее, чем наши игры, какими бы талантливыми и умными они ни были. В то время как все играют симфонии, он взял одну единственную ноту, но в этой ноте сокрыты все остальные. Словно одиночный удар колокола, она отдается эхом, резонирует, но при этом остается ошеломляюще простой. Игра Карфакса — вызов самому понятию большой игры, ее стереотипному составу, но простота ее не означает пустоту и неумение писать сложные игры, вовсе нет. Она написана мастерски и технически совершенно, целостно. Один идеально выверенный ход, содержащий аллюзию на всю целостность восприятия, культуры и человечества. Даже не знаю, восторгаюсь я им или ненавижу после этого. Скорее и то, и другое. Но какое чувство сильнее, ума не приложу. Красный. Полагаю, Карфакс играет на самом фундаментальном уровне семиотики. Никто не может с уверенностью заявить, что красный — универсальный символ, что для меня он означает то же, что для вас, и что мы видим одно и то же, когда видим красный. Нам приходится поверить, что то или иное слово означает то или иное понятие, так работает язык. Но мы никогда не можем быть до конца уверенными, так ли это. Когда мы говорим о цвете, это очевидно, но в контексте большой игры цвет становится метафорой взаимодействия, осознания, боли, любви, богослужения, нашей попыткой выразить что-то, что угодно, в надежде, что это что-то будет иметь одинаковый смысл для каждого из нас. Игра Карфакса про красный, но красный цвет не присутствует на странице, все написано черным по белому. И в этом противоречие, ведь в языке обозначаемое явление также отсутствует. Суть большой игры в общении с Богом, который отсутствует в нашем мире, иначе не было бы потребности в большой игре. Красный. Всего один ход. Эта игра безумна и совершенна. Я злюсь, что она обладает такой странной властью. На первый взгляд кажется, что она обманчиво серьезна и должна рассыпаться при малейшей критике, что это всего лишь ученическая шутка. Вопрос для сочинения: что такое смелость? Ответ — пример перед вами. Но Карфаксу каким-то образом удалось наделить ее силой. В ней так много свободного пространства, всего один ход посреди тишины, но этот ход запоминается. Помню, магистр музыки рассказывал нам о важности пауз в музыкальном произведении. Порой в промежутках между нотами происходит самое интересное. Через некоторое время я отодвинулся от стола, сложил руки за головой и уставился в потолок. Карфакс наблюдал за мной. Наконец он положил свою книгу на грудь и произнес: «Это просто идея, больше ничего». Я сделал глубокий вдох. «Твоя игра гениальна!» Он фыркнул, потом резко выпрямился. «Серьезно? Ты правда так считаешь?» «Считаю, раз я так сказал». Я отклонился назад, чтобы видеть его лицо. «Брось, Карфакс, неужто ты не подозреваешь, насколько она хороша?» «Я сомневался. Я никогда не видел ничего подобного. Скорее всего, магистр игры тоже. Интересно, как они ее оценят?» «Я просто экспериментировал». «Брось!» Передние ножки моего стула со стуком опустились на пол. «Ты же де Курси. Я должен был предвидеть, что ты окажешься гением. Тут нечего стыдиться». Он долго молчал и, наконец, ответил: «Спасибо». «Не за что. Я не знал, что еще сказать. Закрыл тетрадь и протянул ему. Он взял ее, начал что-то говорить, но передумал и ушел. Как я себя чувствую? Завидую ли ему? Пожалуй, да. Разумеется, да. В глубине души мне даже хочется сжечь его тетрадь или написать игру лучше. Найти способ победить его раз и навсегда, доказать ему, что он всего лишь человек, и вместе с тем я рад, что у меня такой соперник. Первый день 11-й недели. Осталось 2 недели. Отражения почти готовы. Утром я понял, что, возможно, закончу даже на день раньше, до срока. И это хорошо. Я вполне доволен собой. Хотя после красного моя игра уже не кажется мне такой блестящей. 5-й день 11-й недели. Вчера засиделись допоздна. Карфакс помогал достроить последнюю логическую цепочку в отражениях. Теперь моя игра гладкая, как зеркало. Я собирал учебники, кажется, часы пробили 2, и Карфакс сказал: «Спасибо, Мартин». «За что? Ведь помогал мне ты». «Я имею в виду...» — он сделал широкий жест, напоминающий увертюру. «Не только за сегодня, за все. Я знаю, что могу быть...» «Это много значит для меня. Никогда не думал, что могу быть так счастлив здесь». «Ну-ну, не раскисай». «Не буду», — он рассмеялся. «Хотя, кажется, уже поздно». В последнее время голова моя гудит, не затихая. Я думаю о Карфаксе и о красном, об отражениях и золотой медали. Но сегодня на часе тишины все прекратилось. Я вдруг почувствовал себя счастливым, словно я настоящий, парил в вышине, невесомый, и как пылинки танцевал в луче света. 3-й день 12-й недели. Дописал, даже раньше, чем думал. 7-й день 12-й недели. Вчера мы долго не ложились спать и разговаривали. Бывает, Карфакс загорается какой-нибудь идеей, вскакивает и начинает ходить по комнате, и от него словно жар исходит, а все вокруг дымится. Но вчера он вел себя ровно наоборот, был спокоен и счастлив. И я никогда не чувствовал себя так легко. Мне даже было все равно, если я скажу какую-нибудь глупость. Карфакс лежал на кровати, подложив руки под голову, и, улыбаясь, смотрел в потолок. А я украдкой высунулся в окно и курил последнюю сигарету из пачки, которую дал мне Эмиль, извинившись за то, что вышел из себя 2 недели назад. Разговор зашел о красном. «А ты знаешь, что это ты подбросил мне эту идею?» — спросил Карфакс. «Нет, серьезно? Я как-то видел тебя на ремеслах в прошлом семестре, когда мы работали над парной игрой. Когда ты еще меня ненавидел? Ты нарисовал картину. Замазал все красной краской. Я тогда удивился, это было очень на тебя не похоже». Мне почему-то польстило, что он думал, будто знает, что на меня похоже, а что нет. «Ты так считаешь?» Он пожал плечами и взглянул на меня из-под опущенных ресниц. «Значит, я твоя муза?» — усмехнулся я. «Не ты сам, а твоя картина». «Тогда ты должен посвятить игру мне, Лео Мартину, чей искрящийся ум и спонтанный творческий порыв...» Он встал. Лишь когда он подошел к столу, я понял, что он собирается сделать. Карфакс наклонился над папкой и написал на обложке: «Посвящается Лео». Последовало молчание. Я начал было смеяться, но осекся. Он взглянул на меня. Я облизнул губы, почему-то пересохло во рту. «Я пошутил», — бросил я. «Это твоя игра, я не...» Он протянул мне папку, я взял ее. «Спасибо», — после долгого молчания проговорил я. «Это... спасибо». Сегодня утром Карфакса не было за завтраком. Остальные явились, прижимая к груди папки с играми в ожидании боя часов. Я спросил, видел ли его кто-то, но никто ничего не знал. Наспех прожевав булку, я бросился в коридор студенческого корпуса, чуть не подавившись. Постучал в дверь его комнаты и, как мне показалось, не расслышал ответ. Тогда я толкнул дверь и заглянул внутрь. Он сидел на полу, прислонившись к кровати и подтянув колени к груди. Лицо его было мертвенно-бледным, и, кажется, он даже не заметил, что я вошел. «Что случилось? Ты заболел?» Он покачал головой, но я присел рядом с ним на корточки. От него пахло потом и еще чем-то металлическим, как будто у него поднялась температура. «Пойдем, я отведу тебя в больничное крыло». «Нет, я не болен», — он оттолкнул мою руку. «Мне просто надо отдохнуть. Живот разболелся, все пройдет». «Точно? Может, налить тебе воды?» «Точно». Он медленно выдохнул через стиснутые зубы. «Съел что-то не то. Оставь меня». Я встал, чувствуя себя неуклюжим и беспомощным. «А как же твоя игра? Уже пора сдавать». «Я спущусь через некоторое время». «Хочешь, я сдам за тебя?» Он зажмурился. «Ладно, только уходи поскорее, хорошо?» Он натужно и сухо закашлялся, словно его могло стошнить в любой момент. «Ладно, увидимся», — ответил я, но он лишь кивнул и указал на лежавшую на столе папку. Я взял ее, замер на пороге и оглянулся, но он уже забрался в кровать и лег ко мне спиной. В тот день я не сдал бурю, я сдал красный. Глава 28. Магистр игры. Второкурсники сдали игры, а первокурсникам и третьекурсникам предстоят экзамены. В коридорах тревожная тишина, зато в библиотеке ученики говорят на повышенных тонах, когда кому-то не хватает редких учебников. Все это ей хорошо знакомо, каждый год одно и то же, сезонные приметы, как снег или оттепель. Но в этом году к привычным нотам примешивается диссонанс. То ли что-то добавилось, то ли чего-то не хватает. То ли тревога поселилась у нее внутри, то ли витает в стенах Манвера, как ядовитый газ. Она сидит за столом в библиотеке игры с грудой непроверенных контрольных и не может сосредоточиться. Вчера первокурсники сдавали теорию, и она вызвала Шарпентье по журналу. По ошибке или нарочно? Ей, наверное, просто захотелось услышать его имя и увидеть, как глаза у учеников забегают. После она откашлялась и спохватилась. «Нет, конечно же, его нет. Коннелли?» После она шагала по рядам, пока они потели и царапали перьями бумагу, и ей пришлось сделать над собой усилие и сжать кулаки, чтобы не выхватить работу у ближайшего студента и не порвать ее в клочки. Как смеют они спокойно сидеть, когда Шарпентье пропал? Они травили его, а теперь сидят и глупо таращатся, будто у него была стыдная заразная болезнь, и он правильно сделал, что сбежал. Могли бы сказать вслух, ему здесь не место. Впрочем, еще неизвестно, сбежал он или нет. Ее желудок описывает сальто, когда она вспоминает речь магистра наук в начале заседания совета. «Господа, похоже, что мистер Шарпентье сбежал, когда за ним явилась полиция. Если кому-нибудь из вас известно что-либо о его местонахождении, ваш долг — сообщить об этом мне. Чрезвычайно прискорбное происшествие». Последовала пауза. Магистр состязания зашуршал бумагами, подобная суетливость была ему несвойственна, и лишь позднее ей пришло в голову, что, возможно, он пытался отвлечь внимание. Еще позже она вспомнила, что он вроде бы посмотрел в ее сторону. Неужели он считает, что она помогла Шарпентье скрыться от полиции? Она бы рада, но значит ли это, что ему помог кто-то еще? Когда она видела Шарпентье в последний раз, ее поразил его пустой взгляд и неопрятный вид. Он был похож на человека, потерявшего всякую надежду. Что, если он не сбежал? Что, если пошел в лес с веревкой? Но нет, она тревожится понапрасну. Он просто поехал домой, никому ничего не сказав. А она устала. Скоро семестр закончится, и все вернется на круги своя. Она считает дни до отъезда учеников, 3 дня до конца экзаменов и еще неделя на проверку письменных работ и обсуждения. Через несколько дней после объявления результатов студенты засеменят вниз по горной тропе, как муравьи, а нагруженный багажом автобус будет ездить туда-сюда по той же тропе и плеваться едким дымом. После этого В академии наступит затишье, которое продлится до тех пор, пока не начнут прибывать почетные гости на празднование дня летнего солнцестояния. Но больше всего она ждет отъезда Мартина. Он приходил с извинениями, она выпроводила его с ледяной учтивостью. С тех пор она ни разу не подходила к нему ближе, чем на несколько метров, но чувствует его близость, словно каменные стены Манвера обросли нервными окончаниями, и каждый его шаг дергает за ниточки и посылает электрический разряд по коридорам. Вчера ночью она лежала без сна и мучилась желанием встать и постучаться в его дверь. Она сжимала кулаки так сильно, что те вспотели, но она устояла, так как знала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Он скоро уедет, схлынет с волной студентов, отбывающих на каникулы. Увидит ли она его снова? Наверняка ему уже приготовлено теплое местечко где-нибудь в министерстве с незаслуженно высокой зарплатой. Там он сможет продолжать методично уничтожать общество под дудку партии. Впрочем, ей все равно, что творится там, за стенами Манвера. Лишь бы здесь все оставалось по-прежнему. Когда Мартин уедет, она забудет эти несколько недель и сможет, наконец, начать думать о чем-то другом. Сейчас ее мысли только о нем одно. Она вдыхает полной грудью, предвкушая долгие летние дни, жару и сонливость. В августе, на ее день рождения, тетя Фрэнсис присылает ей посылку с романами, и она читает их виновато, как ребенок, объедающийся сладостями. Большинство ее коллег-магистров летом уезжают в отпуск или с визитом в другие школы. Она остается почти одна и может делать что душе угодно. Ей предстоит много часов, маняще праздных, которые нужно будет чем-то заполнить. Времени у нее будет хоть отбавляй. Она сможет провести его с каштановой любовницей, наслаждаясь ее пьянящим пением, в библиотеке или в большом зале, медитируя в одиночестве. Сможет спать, когда захочет, или не спать всю ночь, а лежать на крыше квадратной башни и любоваться устремляющимися вниз персеидами. Но даже представляя грядущее лето, она испытывает смутное неудовлетворение. Ей кажется, что она себя чего-то лишает. Ощущение досаждает ей, как дыра в чулке. В своем состоянии она винит Мартина. Это он внушил ей чувство, что за стенами Манвера есть другой мир, огромный и многоцветный. Мало того, что она борется с плотским желанием, к нему примешивается сильная тоска по приключениям, удовольствиям, по уходящей юности. Чертов Мартин! Принес эту заразу с собой как вирус, передающийся через прикосновение или воздушно-капельным путем. Когда его не будет, она сможет оправиться. И постепенно, не спеша, вернется к былой непорочной жизни. Но что, если ее болезнь неизлечима? Она склоняется над контрольными третьекурсников по практической критике и пытается расшифровать неразборчивый почерк левши Андерсона. Зато она почти дописала бурю. Она почти уверена, что после ее тщательной правки никто не поймет, что эта игра была когда-то написана второкурсником, пусть и второкурсником-гением. Они станут восторгаться ее мастерством и сдержанной манерой, балансом шума и тишины. Это будет хорошая игра, потому что иначе и быть не может. И никто не сумеет обвинить ее в том, что она не старалась. Она заставляет себя работать, как древняя жрица накануне ежегодного ритуала. Впрочем, почему как? Она и есть жрица. И ей кажется, что без ее игры день летнего солнцестояния не наступит. Без нее земля перестанет вращаться и сгорит под лучами неподвижного солнца. Бьют часы. Она вдруг понимает, что опаздывает на последний в этом году совет, на котором магистрам предстоит принять решение о вручении золотой медали. По крайней мере, в этот раз обсуждение будет менее острым, чем обычно. Это единственный вопрос повестки дня. С тех пор, как ее приняли в Манвер, вручение медали каждый год зависит от одного голоса. Магистры сражаются за своих любимчиков, но после оглашения финального решения переглядываются и улыбаются, будто все происходящее для них игра. Она часто думает о том, что Мартину понравилось бы это обсуждение. Будучи магистром игры, она всегда представляет на суд магистров три лучших игры, чтобы те могли освежить их в памяти. «Вы — судья, выносящий финальный вердикт», — сказал ей магистр наук в первый год после ее избрания. «Не недооценивайте власть, которой обладаете». Прежде она никогда не лукавила, анализировала честно, постепенно подводя остальных к пониманию того, какой именно игре отдает предпочтение. Но в этом году, неужели Мартин повлиял на нее так? Ей не хочется давать им это преимущество. Она подготовила для них холодный, бесстрастный логический анализ, под которым ее предпочтения сокрыты, как битое стекло под толщей воды. Она знает, как они проголосуют, поэтому решила склонить их к решению тонко методом двойного блефа. Она назовет игру дерзкой, а не оригинальной, запутанной, а не сложной. Они рассудят, что таким образом она пытается скрыть свою неприязнь и проголосуют «за». Она удивляется, как раньше не смекнула, как ей добиться своего. Она достает из ящика стола тетрадь с заметками и спешит в Капитолий. Может быть, в этом году ей проще, потому что судьба медалиста не так ее волнует? Вот в чем секрет. Между Андерсоном и Бернардом она сама выбрала бы Андерсона, но если выиграет Бернард, едва ли это можно будет назвать ужасной несправедливостью. При слове «несправедливость» перед глазами всплывает пустая парта и Шарпентье, бредущий по тропе в лес. Не верится, что она видит перед собой серьезные лица магистров, что она сама стоит перед ними и держит в руках свои записи. Тело Шарпентье, возможно, болтается где-то там, в лесу, на дереве, а они рассуждают о тяжеловесности переходов и двигательных петлях, будто человеческая сущность определяется символами на листе бумаги. Она вздыхает и заставляет себя сосредоточиться. Магистры невозмутимы. Она видит это по их лицам. Когда она, наконец, заканчивает, они шуршат бумагами, листают свои записи, и никто не хочет высказываться первым. Затем магистр предписаний тяжело вздыхает и произносит. «Что ж, выбор очевиден. Предлагаю вручить медаль Андерсону». «Согласен», — кивает магистр истории. Волна кивков прокатывается по столу. В тишине магистры переглядываются, им настолько не по себе, что никто даже не пытается противоречить. Затем все как один поворачиваются к ней. «Да», — отвечает она, — «пожалуй, так будет лучше». Она нарочно произносит эти слова с ноткой сожаления в голосе, чтобы магистр предписаний, не дай бог, не передумал. «Что ж, тогда, джентльмены, кажется, мы пришли к единогласному решению». Он почесывает в затылке. «Благодарю вас». Никто не шевелится. Первой встает она. Но стоит ей подняться, и словно лопаются нити, которые удерживали их на месте. Они вскакивают и начинают обмениваться замечаниями о погоде и экзаменах. Магистр состязаний шепчет. «Невероятно. В прошлом году мы обсуждали несколько часов». Она собирает бумаги со стола, и тут к ней обращается магистр предписаний. «Магистр, можно вас на пару слов?» — говорит он и подзывает ее. Она стискивает зубы. Зря надеялась, что ей удастся легко отделаться. «Слушаю. На этой неделе я присутствовал на одном из ваших экзаменов и обратил внимание, что некоторые вопросы звучали неуместно. Я взял на себя вольность и предупредил студентов, но, возможно, в будущем...» Сидящий рядом магистр истории откашливается в кулак. «Кажется, вы процитировали Лоуренса О'Райли, кардинала Лоуренса О'Райли». «А с каких пор цитировать христиан стало неуместным? Большая игра произошла от литургии и спокойно соседствует с другими видами богослужения. Вам это прекрасно известно. Здесь нет противоречия». Магистры оглядываются. Слишком громко и отчетливо она произнесла эти слова. Кажется, из всех лишь магистр предписания не испытывает смущения, и она запоздало осознает, что отреагировала именно так, как он ожидал. «Любопытная точка зрения, но вы же читали правила?» Он одаривает ее ледяной улыбкой. «Правила, магистр, они действуют уже несколько недель. Вы не знали? Может, вам следует почаще проверять свой ящик для корреспонденции? Я сам их составил. Само собой, после консультации с нашими друзьями из Министерства культуры». Она сверлит его взглядом. Его улыбочка становится все тоньше, натягивается, как струна. Интересно, что нужно сделать, чтобы она лопнула? Он снова поворачивается к магистру истории. «Через 3 дня», — продолжает он прерванный разговор с таким видом, будто она его отвлекла. «Нам заказали триптих. Игры, разумеется, должны быть короткими, на потребу необразованной аудитории. Свобода, процветание, победа. Надеюсь, к нам пожалует сам премьер-министр». Он смотрит на нее и словно удивляется, что она еще здесь. «Жаль, что вы отказались участвовать, моя дорогая. Такой фестиваль весьма способствует поднятию национального духа. Чудесно, когда широкой аудитории дают шанс увидеть большую игру. Возможно, это повлияет на Министерство культуры». Она с трудом сдерживается. Если сейчас она произнесет хоть слово, то уже не сможет остановиться. В коридоре прохладнее. Ветер дует в открытое окно, пахнет сосной, землей и еще чем-то едким и неприятным. Но она не задерживается и не вдыхает эти запахи. Ей хочется уйти отсюда как можно быстрее, забыть. Все кончено. Свою последнюю обязанность как магистра игры она выполнила. На ближайшие 2 недели она свободна, ей даже не нужно являться на ужин в столовую. Еду будут приносить в комнату на подносе. Она должна отстраниться от всего мира и готовиться к игре в честь дня летнего солнцестояния, как пономарь, постящийся перед посвящением в сан. В конце коридора стоит Мартин и любуется высокогорными лугами. Он держит руки в карманах, волосы растрепались. На миг ей кажется, что он помолодел на 10 лет. Ей некуда деться, придется пройти мимо. Но она останавливается. Зачем он здесь? Подслушивает под дверью Капитолия, как 10 лет назад, перед тем, как... Но ум ее уклоняется от этой мысли, потому что она заканчивается смертью Эйми. Череп над глазницей пронзает резкая боль. Она потирает бровь и шагает к нему. «Магистр», — кивает он и отворачивается от окна. «Как быстро вы управились!» «Что вы здесь делаете?» Но ответ ей известен. Он ждал ее. И не рассчитывал, что она освободится так скоро. Он переводит взгляд на ее ладонь, потирающую бровь, и она опускает руку. «Я только хотел сказать, пока вы не ушли на Пурду...» Она продолжает идти. Он воспринимает это как приглашение следовать за ней. Она ускоряет шаг, и ему приходится бежать, чтобы поспеть за ней. «Как прошло совещание?» — спрашивает он бодро, будто они обмениваются любезностями на званом приеме. «Хорошо, благодарю». «Прекрасно. Значит, медаль получил достойный. Я знаю, что не всегда...» Тут он осекается, сглатывает и смахивает с лица выбившуюся прядь. «Не всегда», — отвечает она. «Да, вы правы. Бывает, что медаль получает совсем не тот, кто должен». Он молчит и закусывает губу. Она все сказала, нет нужды продолжать. Но она не может остановиться. Он... один из них. Он предаст Манвер, большую игру и ее, не моргнув глазом. Уже предал. Она помнит историю с Красным и остальное. «Я знаю, как вы поступили с моим братом», — говорит она. Проходит доля секунды, одно сердцебиение. А потом он поднимает голову и смотрит на нее. «Вы хотите сказать, откуда вам об этом известно?» Он пытается удержать ее взгляд, но глаза его предательски бегают. Он все вам рассказал? Но как? В его голосе слышно негодование, но и что-то еще. Не стыд, но близко к тому. Ей хочется сделать что? Ударить его? Прикоснуться. Но если она прикоснется к нему, кто знает, что будет потом? Она себе не доверяет. Если сболтнет, что его дневник у нее или еще как-то себя выдаст. Она боится того, что может сказать. Ее тянет танцевать на краю, а это опасно. Но сопротивляться этой тяге почти бессмысленно. «Не притворяйтесь!» — голос срывается. Глупый, предательский голос. «Не притворяйтесь, что сделали это, потому что решили, что так лучше для него. Вы хотели победить, верно? И ради победы были готовы на все. А потом...» Она хочет, чтобы он оправдывался. Но он, прищурившись, смотрит на пол, словно признает, что даже в его дневнике не все до конца ясно и четко. Даже там сплошные полуправды и самообман. Через мгновение он повторяет, не поднимая головы. А потом... У нее сжимается горло. Она не может произнести, что было потом, не знает, что сказать. Она колеблется. А потом уходит. Дойдя до конца коридора, сворачивает за угол. Слева окна выходят во двор. Она проходит мимо, и взгляд ее приковывает движение за окном. Она замирает. В центре двора, на черно-белых плитах, стоит автомобиль. На миг ей кажется, будто она попала во временную петлю, вернулась в начало осеннего семестра и, не веря своим глазам, смотрит на прибытие Мартина. Но, вздрогнув, возвращается в настоящее. Мартина во дворе нет, он стоит в коридоре за ее спиной. И если этот мотив и повторяется, то в другом регистре или с одной запавшей клавишей. Человек, чьи ноги появляются из начищенного до блеска Роллс-Ройса, тучен и одет в черный костюм. Ему навстречу выходит слуга в серой мантии и загораживает ей обзор. Еще двое слуг суетятся вокруг перевязанного кожаными ремнями сундука. Слуги уходят, волоча тяжелый сундук к магистерскому входу, а мотор автомобиля, кашлянув, заводится. Описав широкую дугу, машина медленно подъезжает к воротам. Двое мужчин направляются к школе. Один из них, молодой, с прыщавым лицом, поднимает голову и без интереса, но и без враждебности смотрит на башни Манвер, а тучный идет, глядя себе под ноги. На другой стороне двора в дверном проеме появляются магистр истории и магистр предписаний. Они спешат навстречу мужчинам в костюмах и пожимают им руки. До нее доносятся приветливые дежурные фразы. Она наклоняется к окну. Дыхание затуманивает стекло и испаряется почти мгновенно. Неужто гости ко дню летнего солнцестояния прибыли двумя неделями раньше? На празднике в школе будет немало приезжих. Мастера большой игры, правительственные чиновники, известные энтузиасты, репортеры спортивных журналов. Но фестиваль длится всего один день. Сначала игра, потом обед, а вечерним поездом можно вернуться в столицу. Так почему они приехали сейчас? Они сразу вызывают у нее неприязнь. И не только потому, что их громкие голоса и запах бензина проникают сквозь трещины в оконной раме. Она отодвигается от окна, поворачивается и чуть не сталкивается с Лео Мартином. Тот тоже смотрел в окно, заглядывая ей через плечо. Он отходит в сторону, пропуская ее. На миг кривится и снова смотрит на мужчин во дворе. «Неужели это... не может быть?» «Что? Кто?» Она смотрит вниз. Магистры ушли, теперь гостей в костюмах хорошо видно. «Это Эмиль Фаллон», — говорит он. «Эмиль Фаллон». У нее ухает в животе. Она не сразу соображает, что ответить. Может ли она знать Эмиля, если предположить, что она никогда не читала дневник Мартина. Возможно, она видела его на фотографии. Проще всего притвориться, что она его не знает. Он выглядит старше Мартина, отрастил огромный живот и двойной подбородок, хотя в зализанных назад темных волосах нет седины. Фаллон замечает их в окне и кивает, как актер, приветствующий зрителей. Хитро улыбается с закрытым ртом. Она инстинктивно поворачивается спиной, чтобы спрятать лицо, но Мартин воспринимает это как приглашение к беседе. «Мы с Эмилем учились на одном курсе», — поясняет он. «Теперь он работает в Министерстве информации. Вы его, разумеется, знать не можете, он не... Скажем так, его деятельность не разглашается. Видимо, его пригласили на игру в день летнего солнцестояния, но почему он приехал так рано? Она молчит. Увидеть Эмиля здесь. Опять. Она пытается управлять своей мимикой и делает усилия, чтобы мышцы оставались неподвижными. Она и так уже себя выдала. «Помни, ты никогда о нем не слышала и не знаешь, кто это!» Мартин поднимает руку. Вопреки себе она смотрит через плечо. Эмиль вяло машет ему. Его рука как водоросль, раскачивающаяся в воде. Он тянется в карман пиджака и достает золотой портсигар. Закуривает черно-золотую сигарету собрания, по-прежнему улыбаясь в окно. Выбрасывает спичку. Она чувствует, что он внимательно разглядывает их обоих. Его взгляд липнет к коже, как паутина. «Наверное, приехал заранее». Мартин не договаривает. Много лет назад они с Эмилем дружили. Может, и сейчас дружат. Почему бы и нет? Шпионят каждый для своего министерства, а потом обмениваются сведениями. Обедают за счет налогоплательщиков. Мафия старика процветает, как и задумывалось, и они тому подтверждение. Но вид у Мартина почему-то недовольный. «Мне пора», — произносит она. «Да», — отвечает Мартин и прищуривается. «Послушайте, я хотел сказать, я знаю, вы на меня сердитесь, но прошу, выслушайте меня». «Не вижу в этом надобности». «Надобность есть. Я пытался вас отыскать. Вы меня избегаете, верно?» «Я была занята». «Случившееся тем вечером... Я был пьян и не хотел вас оскорбить». «Это уже не важно». «Важно для меня. Вы из-за брата так...» Он замолкает, точно она его прервала. Но она не сказала ни слова, по крайней мере, вслух. «Простите меня», — вырывается у него. «За все. Я уже извинялся не раз. Мы можем снова стать друзьями». «Нет», — отвечает она. «Прощайте, мистер Мартин». Она отказывается сторониться, проходя мимо него, и задевает мантией рукав его пиджака. Приходится посторониться ему. Шагает прочь и ждет, что он что-нибудь скажет, но он молчит. И тогда она в последний раз бросает взгляд за спину, но его уже нет в коридоре. Ей бы порадоваться, что она так легко от него избавилась, но... Эмиль все еще во дворе. Теперь он стоит один. Под ее взглядом он выпускает дым, скруглив губы. Колечко плывет к небесам и растворяется в воздухе. Выбрасывает горящий окурок и, не затушив его, идет к магистерскому входу. Окурок чернеет на белой плите, как насекомое, черно-золотой дымящийся шершень с узкой спинкой. Она оглядывается, ищет глазами слугу в серой мантии. Тот должен подойти и поднять окурок. Но никто не приходит. Бычок так и лежит посреди двора, и тонкая дымовая нить раскручивается, словно ей нет конца.